Был город, которого не было. У стола прокурора еще один свидетель. Как сейчас вижу, как лентами срезали кожу. Свидетель Пастухов, вы были в красных партизанах? Да, был. У нас в отряде много народу умерло. Свидетель, от чего они умерли? От этого. От чего? От этого? Выражайтесь яснее. Умерли от ужасов, которые они там видели. Свидетельница Анисова приехала из деревни. Здесь, а? Они всех изрубили. Насиловали, а мужу моему отрезали нос, вырвали язык, а глаза выжгли. Разве это забудешь? Свидетельница, знаете ли вы атамана в лицо? А как же? Вот он сидит в серой сатиновой рубашке. Я видела его, когда он к нам в село, в церковь приезжал. Что он там делал в церкви, свидетельница? А ничего не делал. Только сказал потом, чтобы мы принесли жареных куриц и угощали его адъютантов. Благодарю, вы свободны, свидетельница. Шел народный суд. Судили черного атамана Бориса Анненкова и его начштаба, генерал-майора Николая Денисова. Люди они были еще молодые и внешне вполне приличные, даже высокообразованные. Процесс проходил в 1927 году в городе Семипалатинске, в столице дикого степного раздолья. За сотни верст шли по доброй воле свидетели. Толпами двигались из деревень, чтобы посмотреть на легендарного зверя. Театр имени Луначарского не мог вместить всех людей, и многие свидетели ждали вызова в суд на улице. Вся наша страна следила за этим процессом. Газеты публиковали подробные стенограммы речей, на митингах люди требовали для Анненкова самой лютой казни – без суда и следствия. Прокурор сам посидел от ужаса, пока вел этот процесс. «Свидетель Сидоркин, вы служили в банде Анненкова?» «Это уж так точно. Пострадал. Обнажите свою грудь». На груди бандита, выжженное каленым железом, тавро. Череп под крестом, скрещение двух костей и множество змей-гадюк, которые, расползаясь по телу, опутывают мрачную эмблему атамана. «Застегнитесь. Вы тоже участвовали в убийствах?» «Уже помилован, мне амнистия выпала. Не об этом спрашивают, отвечайте по существу». «Ну, приходилось, может, кого и убил, не помню». «Свидетель Сидоркин, расскажите подробнее об отступлении отряда Анненкова в Китай». И вдруг атаман Анненков гортанно выкрикнул одно слово. Не русское, скорее всего, восточное слово. «Одно лишь слово». Никому в суде непонятное. Свидетель сжался, будто его огрели дубиной по затылку. Прокурор обратился к подсудимому атаману. «Повторите, что вы сейчас сказали свидетелю?» Загадочная улыбка выгнула тонкие губы атамана. «Свидетель Сидоркин, что вам сейчас сказал подсудимый?» Но одного слова атамана оказалось достаточно, чтобы свидетель онемел. Анненков снова превратил его в своего сообщника. Недавно в Новосибирске вышла интересная брошюра Шалагинова о конце черного атамана. Автор, еще молодым студентом, видел Анненкова на суде. Он перелистал 6 томов допросов, решив выяснить, какое же слово произнес тогда атаман. Конечно, протоколы суда его не зафиксировали. Анненков свободно владел французским, английским, китайским, монгольским и разговорными наречиями Туркестана. Первые 2 языка отпадают. Вряд ли слово «китайское», может, «жаргонное». Шалагинов пришел к мысли, что это страшное слово может быть только местного происхождения. И он нашел это слово. Вот оно. «Карагач». Да, именно это слово и выкрикнул на суде черный атаман. Шалагинов стал выяснять смысл этого слова и узнал, что так назывался город, которого никогда не существовало. А между тем он был. Все-таки был он, проклятый. Банда атамана Анненкова началась с 24 сабель, а затем превратилась в корпус всадников. Под напором Красной Армии она откатывалась прочь, оставляя после себя смрадно изувеченные трупы, дымя на биваках гашишем и опиумом, пьяно отрыгивала атаманщина злющей маньчжурской ханшей. В составе банды числились табун скаковых лошадей атамана, парикмахерская атамана, гардероб атамана, утонченная кухня атамана, телохранители атамана, хор песенников атамана, оркестр народных инструментов атамана и личный зверинец атамана, в котором лучше людей уживались волки, медведи и лисицы. Был еще шут, точнее, рассказчик анекдотов. Надо всем этим табором реяло мертвенно-черное знамя с черепом и костями, поверх которого белели слова «С нами Бог и атаман». Шевроны, вензеля, аксельбанты, бранденбуры — ими сложно и вычурно переплетались рубахи всадников. Наконец, эта орава докатилась до той незримой черты, за которой Россия кончалась навсегда. Здесь, на рубеже Китая, атаман Анненков велел зачитать манифест, обращенный к армии. «Славные бойцы! 2,5 года мы с вами дрались против большевиков. Теперь мы уходим вот в эти неприступные горы и будем жить в них до тех пор, пока вновь не настанет время действовать. Слабым духом и здоровьем там не место. Кто хочет оставаться у большевиков, оставайтесь». Не бойтесь, будете ждать нашего возвращения. Думайте и решайтесь сейчас же. После этого команда спешится оружие класть на землю. А когда приказ выполнили, Анненков повелел всем отойти от оружия на 600 шагов. Между рядами людей и брошенного ими оружия встала, цыкая плевками, шеренга телохранителей атамана в черных рубахах. Анненков, стоя в стороне, ждал, когда люди примут решение. Одни подходили к нему и целовали стремя его коня. «Мы с тобой, атаман, возврата нет». Но их было мало, а большая часть отряда покинула его. «Прости, атаман, но мы останемся на родине». «Хорошо», — сказал атаман, щурясь из-под челки на яростный блеск подталых снегов в горах. «Повоевали, попили, погуляли». Расстанемся по-доброму, как друзья. Я не сержусь. Я знал, что такие сыщутся, и заранее все приготовил. Сейчас вы пойдете в город Карагач, где вас ждут подводы и запасы провианта. Армия Анненкова разошлась в разные стороны, как два враждующих корабля. Атаман ушел в Китай, другие потянулись обратно в Семеречье, где киргизы из Алаш-Орды сопровождали их в загадочный Карагач. Шли семейные офицеры, шли казаки с женами и детьми. Следы людей быстро заносило песчаными вихрями. Сам же Анненков, скатившись с гор, клином врезался в территорию Поднебесной империи, а когда перед ним встала, бравируя количеством, китайская армия, атаман разбил ее в клочья так, что от китайцев ничего не осталось. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Китайским властям все же удалось арестовать атамана. 3 года Анненков провел в заточении, откуда его выпустили по настоянию англичан. Выйдя из тюрьмы, он стал в китайском обществе желанной особой. За ним ухаживал сам Джань Цзолинь. Вокруг атамана на цыпочках ходили консулы. Французский и китайский. Анненкова стали прочить в главнокомандующий всеми боевыми силами на Дальнем Востоке. «Вот фигура, крепкая, как монолит, безо всяких компромиссов с совестью, и заметьте, сэр, совсем не сентиментален». Но монолит неожиданно дал трещину. Анненков не принимал никаких предложений ни от Китая, ни от Европы, ни от своих собратьев по движению. Все эти годы он внимательно, с завидной усидчивостью следил за укреплением в мире авторитета СССР. В 1926 году наш пограничник, стоя на часах, увидел, как две фигуры стараются пересечь рубеж. Щелкнул затвор винтовки. «Стой, кто идет! Стрелять буду!» «Да не пугай, мы уже пуганные. Идет домой черный атаман Анненков. Слышал такого?» «А с тобой кто крадется?» «Мой начштаба, генерал Колька Денисов». Дерзким возвращением на родину потомок декабриста Анненкова доказал, что он человек мужественных решений. Конечно, при первом же допросе был задан деликатный вопрос. «Борис Владимирович, как вы могли решиться? Вы же весь в крови замученных людей. На что вы надеялись, переходя границу? Ведь мы вас миловать не собираемся». «Я это знаю», — отвечал Анненков и в показаниях ОГПУ написал следующее. «Белое движение немыслимо и не нужно. Советская власть признана всеми народами Советского Союза и при полной поддержке создается сильное государство. Потому я и пришел, что не хочу больше бороться с вами. Нет, я не устал. Я понял. Учтите, что я вернулся добровольно и сейчас твердо стою на платформе советской власти». А когда в Семипалатинске его вели в здание суда, он с ухмылкой читал лозунги на красном коленкоре, которые держали на древках жители степей. «Смерть черному атаману!» Суд продолжался. Дело разбухало от крови. Все бы ясно, и вдруг гортанный выкрик атамана: «Карагач!» «Свидетель, что сказал вам сейчас подсудимый?» «Не знаю я, ничего не слышал, отпустите, с Богом!» Постепенно суд выяснил, что единства в армии Анненкова не было. Среди головорезов находились и такие, что были не способны служить с атаманом по чувству совести. Иногда злостные враги советской власти соглашались сдаться красным, лишь бы не участвовать в страшных изуверствах, когда под пение молитвы насиловали женщин, когда пьянствовали, сажая трупы убитых вперемешку с их же убийцами, и бандиты обнимали трупы, дружески уговаривая мертвецов выпить с ними за компанию. В мучительстве всегда есть ненормальность. И здоровый человек органически протестует против насилия. Ярушинская бригада Семиреченской армии Анненкова, устав от крови, однажды взбунтовалась. Анненков послал на усмирение свой китайский полк, и в непроходимых алакульских камышах китайцы вырезали бунтовщиков. Цифра всех убитых Анненковым вообще не поддавалась учету. Никак не давалась суду и цифра уничтоженных атаманом своих же, братьев-атаманцев. Засыпанные песками трупы «выпадали» в кавычках из портфелей следствия, чем ловко пользовались ухищренные адвокаты. Анненков вывел на рубеж 18 тысяч человек из состава своей армии. Естественный вопрос – куда же делись остальные? Их не могли найти. Степные ветры глушили голоса сгинувших в безвестности. Их так бы и не нашли никогда, если бы не случайность. Во время процесса с китайской стороны в область Семиречья въехал советский консул. Его сопровождали в автомобильной поездке начальник погранзаставы, секретарь Фурманова и шофер. Не доехав до озера Алакуль, все вышли из машины. «Кажется, это они», — сказал консул мрачнее. Перед взорами путников открылась долина, в которой лежали 5 гигантских могил, одна из которых уже была вскрыта кочевниками, доверху наполненная перемешанными костями. Здесь и покоились анненковцы, покинувшие атамана в каменных воротах Джангара и повернувшие от рубежа назад, на родину. Так отыскался Карагач, город, которого никогда не было. Люди в надежде шли в этот город, а увидели могилы, заранее для них выкопанные. Здесь все уже было приготовлено для их массового уничтожения. И атаман Анненков точно рассчитал удар по свидетелю, когда убил его лишь одним словом: «Карагач!» Очевидно, атаман знал свидетеля как участника этой дикой расправы, и тот сразу онемел. «Карагач, вот последнее слово подсудимого». Выездная сессия Верховного суда СССР обвиняла Анненкова не только в убийстве крестьян и коммунистов. Его судили и за убийство большей части своего же отряда. Государственный обвинитель сказал: «Мы судим Анненкова не за убеждения, не за монархизм в мыслях, платонический и мечтательный. Мы судим его за монархизм, конкретно проявленный в действиях». Новосибирские адвокаты с большим умением, иногда блистая старомодным остроумием, защищали Анненкова и его начштаба Денисова. Атаман еще до революции получил по суду год и 4 месяца тюрьмы за отказ вывести свою часть на расстрел восставших. 1+. Атаман не сразу поднял черное знамя, а пришел с фронта в Сибирь под красным знаменем. 2+. Атаман добровольно сдался ОГПУ и, как сам удостоверяет, сейчас находится на платформе советской власти. 3+. Но тяжесть преступлений против народа была столь велика, что приговор мог быть очень кратким. Пуля. В те годы кинематография, по свежим следам событий, отсняла фильм «Анненковщина». Получилась добротная, насыщенная трагизмом лента, и жаль, что наше поколение не видело этого фильма. Дети до 16 лет, конечно, на просмотр «Анненковщины» не допускались. Я посмотрел его в 13 лет, в блокированном Ленинграде, когда все возрастные понятия были резко смещены в сторону смерти. В сибирских степях «Анненковщину» еще помнят. Да и разве можно забыть?